трудов порождают людей, а точнее массу дураков, что умеют работать, но вовсе не имеют мнения. И каждый их шаг можно поддать сомнению. У нас все развивается, но общество тупеет, и только один из сотни выживает, когда умеет. Я не нагоняю тучи, не говорю, что все убого, но иногда политики такие, что от них нет толка. И так много девок, что ведутся на деньги и кольца. Им плевать на любовь, им нужно место под солнцем. Я видел их и встречался с ними не один раз. Дабы получить твой кэш, они исполнят любой твой приказ. Но знай, я просто парень из улиц, я с народа. Вокруг меня так много людей, что хотят свободы. Я вольный украинец и говорю то, что я знаю. И меня не остановить, ведь я только начинаю. Этот мир скользкий, но изменить не поздно. И плевать на то, что тут все так серьезно. Давай его изменим, используем попытку. Я уверен в силах, мы не допустим ошибку. Этот мир скользкий, но изменить не поздно. И плевать на то, что тут все так серьезно. Давай его изменим, используем попытку. Я уверен в силах, мы не допустим ошибку. Да ты послушай, парень, ведь реально накипело. Мне плевать на последствия, и пишу я смело. И мы с тобой похожи, ведь тебя тоже это достало. И каждый из нас такой жадный, что нам всегда мало. В народе повелось, что упало, то пропало. И каждый из нас тянет на себя одеяло. А мне так холодно и стыдно за себя, за вас, ребята. Мы один народ, но верим барнам, будто бы мы стадо. Я и ты, брат, пойми, мы не враги. Я и ты когда-то вместе создавали мечты. Я и ты не предавали и были верны. Но сейчас где мы стали слепы. Мы не замечаем проблем, что у нас под носом. И до сих пор помним обиды, что были где-то в 90-х. Мы вспоминаем и злимся на прошлые обиды. Но пока мы не убиты, давай изменим мир, пока мы живы. Этот мир скользкий, но изменить не поздно. И плевать на то, что тут все так серьезно. Давай его изменим, используем попытку. Я уверен в силах, мы не допустим ошибку. Этот мир скользкий, но изменить не поздно. И плевать на то, что тут все так серьезно. Давай его изменим, используем попытку. Я уверен в силах, мы не допустим ошибку.